В нем можно было отсидеться даже в случае прямой атаки из гранатометов. Рассказывали, что по негласному соглашению сразу между несколькими крупными преступными группировками Филипп Кривой был арбитром в различного рода спорах, возникающих между бандитами. Филипп был маленького роста, щуплый, с подергивающимся левым глазом и острым длинным носом. Ламброза, несомненно, остался бы доволен этим типом лица. Но Стольников пришел совсем по другому вопросу. Ему было не до физиогномических опытов. Он прошел к столу и сел напротив хозяина. — Вот ты какой, Слава Стольников! — прохрипел Филипп. — Давно о тебе слышал. — Я тоже о тебе слышал, — кивнул Стольников. — Еще на прежней службе. — Знаю я про твою прежнюю работу, — ухмыльнулся его собеседник. — Хорошо, что ты ничего не скрываешь. — Смелый ты человек, Слава Стольников, очень смелый. — Зачем скрывать? — усмехнулся Стольников. — У тебя, небось, на меня целое досье есть. Хозяин дома закашлялся, впрочем, непонятно было, смеялся он или кашлял. — Информацию кое-какую имеем, — признался он. — Ну, говори, зачем приехал, я тебя слушаю. У нас девушка пропала. — Молодая совсем, 17 лет, — пояснил Стольников, — ушла из дома. — Сейчас многие из дома уходят, — хитро усмехнулся Филипп. Почитай, пол России в бегах. Страна большая. Она не просто ушла, — терпеливо заметил Стольников. У нее на руке часики были. Дорогие часики. Вот у меня есть фотография этих часов. Он достал из кармана фотографии и разложил их на столе перед Филиппом и сразу заметил, как дернулся хозяин дома. Филипп поднес снимки к глазам, достал очки, внимательно посмотрел, потом отложил фотографии, вздохнул. «Не видел. Мы хотим найти девушку», — продолжал Стольников. «Вернее, найти часы и через них девушку». «Правильно», — снова закашлялся хозяин. «Часики дорогие, целое состояние. Такие часики обязательно всплыть должны». — А кто ей подарил эти часики? — Чья-то пара была? — Кто ее хозяин? Стольников поморщился. Его собеседник говорил о девушке так, словно она была лошадью, которой можно было владеть. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Красивые молодые женщины почти обязательно оказывались на содержании крупного бандита или бизнесмена. Иначе они просто не смогли бы пробиться и удержаться в этом жестоком мире. «Не было у нее хозяина», — зло сказал Стольников. «Это дочка Исмаила Махмудбекова». «Вон оно что!» — понял хозяин дома. «Значит, поэтому его чеченцы с утра по городу бегают». «Это не его 2 дня назад пощипали немного на даче?» «Его. Но он еще живой и хочет найти свою дочь». «Сложное дело», — ухмыльнулся Филипп. «Очень сложное дело. И часики дорогие. Такие могут вместе с девочкой сгинуть». «Мы установили награду», — сдерживаясь, сказал Стольников. «Тому, кто найдет девушку, мы выплатим 100 000 долларов. И часики оставим на память». 100 000 долларов. Почти пропел сумму хозяин дома. Большие деньги, очень большие. И часики красивые. Я думаю, что девочку найдут. За такие деньги вся братва на ноги поднимется. Повсюду искать будут. Не волнуйся, девочку обязательно найдут. Если что-нибудь узнаешь, позвони нам. Ты знаешь, как нас найти. — поднялся Стольников. — Найду, — кивнул Филипп. — Только у вас, по-моему, проблемы будут, Слава Стольников. — И большие проблемы. — Какие проблемы? — нахмурился Стольников. А кроме вас еще и другие девочку ищут.